Глава 27. Я склонился над горемыкой Клитера, чье изможденное тело и скорбное лицо красноречиво свидетельствовали, что дикари лишь завершили разрушение, которое начал он сам. Страшная рана от томагавка почти не оставляла надежды, что искусство врачей его исцелит. Меня переполнило мучительное сострадание. Не осознавая своих действий, я сел на пол и бережно приподнял голову бедняги себе на колени. От этого движения он очнулся и открыл глаза. Его неподвижный взгляд был обращен ко мне. Ни ужаса, ни смятения, ни безумия в этом взгляде не таилось. Лишь легкое удивление, которое тут же сменилось спокойствием. Это означало, что его состояние не так безнадежно, как мне показалось вначале. Я заговорил с ним: «Друг мой, как вы себя чувствуете? Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Нет», — ответил он. Голос Клитера звучал тверже, чем я ожидал, а в словах содержалось больше смысла, чем можно было предположить, судя по его виду. «Вы уже ничем мне не поможете, добрый юноша. Конец близок. Надеюсь, страдания, что я перенес, искупили мою вину, и лишь добрые дела предстанут вместе со мной перед высшим судьей. Я не испытываю ни страха, ни тревоги в ожидании уже близкого избавления от мук. У меня было только одно желание, и мои мольбы услышаны. Я просил ниспослать мне встречу с вами, молодой человек. Хотя я не смел уповать на это, вы пришли вовремя, чтобы услышать мою последнюю исповедь. Хочу заверить вас, что ваши заботы обо мне не пропали даром. Вы спасли меня от самоубийства, самого непростительного греха, какой я мог совершить. Я удалился в дикие дебри Норуолка и по лабиринту пещер поднялся на неприступную со всех сторон вершину одной из гор, а подземные ходы туда заложил камнями. У меня не было сомнений, что там никто не нарушит моего уединения, и я, в конце концов, умру от голода. Ваше появление на противоположной скале не поколебало моей убежденности в этом, поскольку нас разделяла непреодолимая пропасть, и я, ничего не опасаясь, скрылся в своем убежище. Через некоторое время, пробудившись от долгого сна, я обнаружил рядом с собой еду. Для меня было загадкой, как она тут оказалась. Может, посланник небес принес мне хлеб насущный, чтобы спасти меня? Я не мог придумать никаких других объяснений, кроме сверхъестественного вмешательства. Ведь отвесные головокружительные скалы, глубокие бездны и перекрытые входы в пещеру делали меня недосягаемым для простых смертных. Это предположение, впрочем, впоследствии пересмотренное, изменило ход моих отчаянных мыслей. Измученный голодом, я не сумел устоять при виде пищи и съел все, что было мне даровано. Малодушное намерение избавить себя от мук таким недостойным образом кануло в прошлом. Я решил вернуться к жизни, дабы продолжить искупать вину в труде и страданиях, ожидая, пока Господь сам не призовет меня на высший суд, ибо иначе степень моей греховности возрастет вдвое. К Ингфилду я не стал возвращаться, а предпочел поискать пристанище и работу в более отдаленном месте. Однако в моей комнате в доме у Ингфилдов осталось то, что потеряло для меня значение, когда я вознамерился расстаться с жизнью, но теперь вновь обрело ценность. Это были записки Ефимии Лоример, которые, несмотря на все испытания, я неизменно хранил в своем сундуке и не взял с собой в горы, лишь потому что шел туда умирать. Решив жить дальше, я должен был забрать их, чтобы они по-прежнему служили мне утешением и заставляли меня страдать. С наступлением ночи я поспешил к дому Ингфилда. Предупреждать об этом не было нужды. Я хотел, чтобы моя судьба навсегда осталась тайной для старика-хозяина и его соседей. Место, где находится сундук, было мне известно и легко доступно. Без труда проникнув туда, я с ужасом обнаружил, что сундук взломан и мое сокровище похищено. Изумление, негодование и горе возродили во мне желание свести счеты с жизнью. Я направился обратно в горы, чтобы, как раньше, и собирался принять там голодную смерть. В таком настроении я пребывал до вечера следующего дня, пока, блуждая среди скал и пропастей, не увидел вдруг под одним из выступов знакомую рукопись. Благой знак, не менее удивительный, чем появление пищи на вершине неприступного утеса. Эта чудесная находка вдохновила меня и вновь примирила с необходимостью влачить мое жалкое существование. Я спустился с горы, пересек пустошь и остановился в Читаску, где вскоре нашел работу. Однако мирная жизнь почти сразу была нарушена вторжением индейцев. Когда я по обыкновению бродил во сне под луной, дикари пленили меня и, нанеся мне множество ран, впрочем, не смертельных, заставили отступать вместе с ними, хотя я был так слаб, что с трудом выдерживал нужный темп. Прошло несколько часов, прежде чем отряд местных жителей нагнал их, и я опять обрел свободу. Лишения, а также новые раны, полученные в схватке с застигнутыми врасплох индейцами, довели меня до моего нынешнего состояния. Но я рад, что мне недолго осталось мучиться. В этот момент вернулись люди, освободившие Клитеру, и он был вынужден прервать свой рассказ. Нетрудно догадаться, как они удивились, увидев, что рядом с ним на полу сижу я, а его голова покоится у меня на коленях. Еще больше их удивило исчезновение пленника, которого они оставили тут, связанного по рукам и ногам. Оказалось, что не все враги, участвовавшие в кровавых набегах и грабежах, были уничтожены. Двоих взяли в плен и привели с собой сюда, в этот дом. Первым делом кого-то отправили к Уолтону, чтобы позвать Сарсфилда на помощь раненому, а потом занялись поисками веревки, поскольку дикари были связаны ненадежно. Веревку нашли и одного пленника связали, но другой тем временем разорвал свои путы, схватил лежавший рядом мушкет, выстрелил для острастки и сбежал. Все ринулись в погоню, однако дикарь был быстр, как олень, так что им не удалось его догнать. Пока они отсутствовали, второй пленник тоже сумел избавиться от веревок на запястьях и лодыжках, поднялся по лестнице и выпрыгнул из окна моей комнаты, о чем я уже писал выше. Встретившись со мной при таких обстоятельствах, они были заинтригованы и засыпали меня вопросами, ибо мы хорошо знали друг друга. Но я не спешил удовлетворять их любопытство, настояв, чтобы сначала раненого Клитеру перенесли в мою комнату и уложили на кровать. Преодолевая боль, усталость и безумное желание спать, я собрался с силами и направился к дому Уолтона. Сарсфилд ждал меня у двери, а хозяева, проявив трогательную заботу, предоставили мне уютную комнату и обеспечили необходимый уход для восстановления здоровья. Однако я не переставал думать о том, как облегчить страдания Клитеру, чье состояние было гораздо хуже моего. Он нуждался в квалифицированном лечении, и Сарсфилд лучше, чем кто-либо, мог поспособствовать его исцелению. Я должен был уговорить моего друга оказать Клитеру необходимую помощь. Но я не видел других возможностей растопить в сердце Сарсфилда ненависть к нему, кроме как убедив его в невиновности этого человека или вызвав жалость описанием искреннего раскаяния и неподдельных мук, терзавших душу несчастного. А значит, нужно спокойно, без эмоций, максимально точно и полно пересказать ему исповедь Клитеру. Я попросил всех, кроме моего друга, выйти из комнаты и, настояв, чтобы он выслушал меня, не перебивая, начал с гибели Уолдгрейва. Затем я пояснил, как подозрения, вызванные странным поведением Клитеру под старым вязом, привели к нашему разговору в лесу, после чего повторил слово в слово, без каких-либо изменений и дополнений, то, что узнал от Клитеру. Упомянул я и о своих скитаниях в Норуолке, исключительно в качестве иллюстрации его незавидной участи. По ходу рассказа я внимательно наблюдал за сменой эмоций на лице Сарсфилда и видел, как постепенно негодование и ярость отступают под натиском ужаса и сострадания. Он был крайне возбужден и едва мог усидеть на месте. Когда я заговорил о том, что побудило несчастного Клитеру прийти в спальню госпожи, Сарсфилд вскочил на ноги, заметался по комнате, а потом, затаив дыхание, замер передо мной, всем своим видом выражая нетерпение. Когда же я дошел до занесенного кинжала, пронзительного крика и руки, отводящей лезвие, он задрожал и попятился, словно кинжал был направлен ему в грудь. Дойдя до конца истории, я умолк. На некоторое время воцарилась звенящая тишина. Скорбные мысли моего друга, похоже, были где-то далеко. Потом он все же овладел собой и задумчиво сказал: «Да уж». Воистину, такое невозможно выдумать, ни ради оправдания, ни с целью обмана. Он несправедлив к себе. Нравственность и честь всегда были основой всех его действий и поступков, что проявлялось в безупречном поведении, благодарности и преданности. Действительно, как он отметил, мы расстались с ним у двери поздним вечером. Он также верно угадал, что я решил вернуться к миссис Лоример, чтобы открыть ей правду о возвращении Уайетта. В это время неожиданно приехала Клариса, поскольку подруга, о которой она заботилась, внезапно скончалась. До сих пор все, кроме самой миссис Лоример, не сомневались в смерти ее брата, поэтому добрые вести о нем стали для благородной леди настоящим потрясением и воплощением сокровенных чаяний. Значит, она была права, продолжая верить, что он жив. Большего утешения и не надо. Несмотря на его порочность, зловредность, мстительность, она сокрушалась лишь о том, что он не хочет меняться, но не видела для себя никакой угрозы или опасности, исходящей от брата. Поразительно, с какой наивностью и предвзятостью эта женщина упрямо не желала признавать то, что для всех было очевидно. Беспокойство о судьбе хитрого негодяя, который умело пользовался таким ее отношением к себе, не позволяло ей трезво оценивать ситуацию и слышать предостережения близких людей. Мне не удалось убедить ее, что надо оградить дом от его посещений. Я откланялся, пребывая в полной растерянности. В полночь меня разбудил посыльный. Он настаивал, чтобы я немедленно следовал за ним в связи с неотложным делом. Случилось несчастье, но какое, он не мог объяснить. Под спудом своих опасений я тут же подумал про Уайетта. Едва дыша от ужаса, я поспешил к дому миссис Лоример, где меня сразу проводили в ее покое. С выражением неподдельного изумления и смятения чувств на застывшем, как маска, лице, она в оцепенении лежала на кровати. Слезы стекали у нее по щекам. Клариса сидела рядом и держала ее за руки. Обе были не способны говорить. Гадая о том, что тут произошло, я стал расспрашивать слуг. Мне сказали, что вскоре после того, как все разошлись на ночь по своим комнатам, раздался призывный звонок госпожи, настойчивый и тревожный. Они примчались на зов и увидели миссис Лоример на полу в глубоком обмороке, а молодую леди, объятую страхом и невыразимым волнением. Благодаря своевременно принятым мерам миссис Лоример пришла в сознание, но продолжала оставаться в состоянии болезненной отрешенности, а Клитеро куда-то запропастился. Я тщетно пытался найти его. По словам прислуги, он как ушел вместе со мной, так с тех пор не возвращался. Дверь во двор была открыта. Я подумал, что, возможно, он столкнулся здесь с Уайеттом и увел его подальше отсюда, чтобы тот никому не смог навредить. Не стоит и говорить, как все это подействовало на меня. До самого утра я, терзаясь сомнениями, пребывал в нервном ожидании, пока не стало известно, что Уайетт убит на улице. Не это ли спровоцировало обморок у миссис Лоример? Я вспомнил ее слепую веру в фатальное пророчество, согласно которому она умрет одновременно с братом. Мог ли какой-нибудь свидетель его смерти сообщить ей о случившемся, проникнув без разрешения в ее комнату? Какой эффект произвело бы на бедную женщину такое известие? Вскоре, в дополнение к тому, что Уайетт мертв, я узнал, что убил его Клитеро, который вроде бы домой не возвращался и которого так и не нашли. Видимо, именно Клитеро рассказал обо всем госпоже, но поскольку войти в ее комнату, не тревожа слуг, мог только он один. Если у меня и были какие-то сомнения в этом, то спустя несколько дней они окончательно рассеялись. Миссис Лоример постепенно пришла в себя, и мне открылась чудовищная правда. После моего ухода тем вечером Клариса осталась ночевать в спальне матери. И поскольку дочь устала в дороге, Ефимия уступила ей свой альков, а сама устроилась на кровати за пологом. Среди ночи ее разбудил шум, а дальше все произошло в точности так, как описал Клитеро. Что я должен был думать? Либо он всю жизнь лицемерил, либо сошел с ума. Ничего другого мне в голову не приходило. В любом случае, он вызывал у меня лишь отвращение и ужас. Я не мог спокойно слышать его имя. Иуда он или безумец, все равно чудовище. Как убить брата госпожи, чья кончина грозила смертью и ей, его благодетельнице, матери, другу, и сразу же поспешить в ее покое, чтобы завершить свой преступный план? Занести кинжал над благороднейшей женщин, которой он обязан всем, и счастьем, и самим существованием? Замысливший такое не может называться человеком. Рука дьявола направляет каждый его шаг. А если он орудие ада, то не долг ли всего человечества вооружиться против него и преследовать неустанно, стереть с лица земли даже память о нем, чтобы он не сотворил новое зло? Попытки найти негодяя были тщетны. Неудивительно, что он скрылся в неизвестном направлении. Остановленный за мгновение до триумфа нечистой силы, повелевающей его судьбой, он трусливо канул во тьму, бежал от правосудия, от возмездия, от укоряющего взора, который равно неотразим и когда лучится нежностью, и когда пылает негодованием. Но как описать состояние, в котором пребывала миссис Лоример? Она воспитывала Клитеру с раннего детства. Он был ее опорой, ее утешением, ее гордостью. С недавних пор он стал ей вдвойне дорог, как будущий муж ее дочери. Она не уставала восхвалять его чистоту и прямодушие. Все комплименты, адресованные ему, доставляли ей особое удовольствие, ведь он был, так сказать, ее творением, а его добродетели — следствием ее воспитания. И вдруг столь разительная перемена. Возможно ли такое осознать? Я понимал, что со временем она успокоится и смирится, но уже никогда не будет счастлива. Чтобы смягчить последствия этой драмы, я настоятельно советовал ей покинуть страну, с которой связано столько воспоминаний о разочарованиях и бедах, и пусть к нам присоединится Клариса. Если судьба будет благосклонна к ней, и она обретет счастье в дальних краях, это снимет талику тягостного бремени с души матери, чью неизбывную грусть не развеет уже ничто и никогда. Да, ваш рассказ тронул меня, пробудив во мне сочувствие. Но что теперь делать? Помочь Клитеру значит продлить его мучение. Моя жена никогда не вернет ему свое благорасположение. Клариса никогда не сможет даже думать о нем без содрогания, не то что видеться с ним. От обычных недугов есть лекарство, но в данном случае все средства бессильны. Когда болезнь исходит от сознания, когда раскаяние и бремя вины снедают человека изнутри, только перестав мыслить, а значит и жить, можно избавиться от страданий. Другого лечения, увы, нет. Я не мог согласиться с таким мрачным выводом моего друга. Хоть смерть для Клитера действительно более желанна, чем жизнь, мне все же верилось, что еще не поздно разубедить беднягу в его роковых заблуждениях. Юфимия Лоример, в чьей кончине Клитеру винит себя, на самом деле не умерла. А он считает, она мертва, что породило много зла. Измученное воображение беспрестанно кающегося грешника превратило угрызение совести в жестокую пытку. Разве мы не должны исправить эту ошибку? Сарсфилд, пусть и неохотно, согласился с моими доводами и выразил готовность утешить умирающего, объяснив ему, что та, кого он считал своей благодетельницей и матерью, жива, хотя его поступок отнял у нее покой и мир. Пока Сарсфилд отсутствовал, я, мысленно перебирая все произошедшее, задумался о последних словах Клитеру. В его рассказе было что-то непонятное и противоречивое. Он спрятал рукопись, единственную свою драгоценность, в сундуке, оставшемся в доме Инклфилда, в той самой комнате, в которой потом и мне довелось какое-то время погостить. Когда меня не было, он вошел в комнату и обнаружил, что сундук взломан, а рукопись исчезла. Сундук взломал я. Но ведь рукопись была зарыта в шкатулке под вязом. Так почему же Клитеру этого не знал, если кроме него никто не мог захоронить ее там? Все, однако, прояснилось, когда я вспомнил о собственном печальном опыте. Клитеру закопал свое сокровище сам, так же, как и я сам спрятал письма под стропилами. Но мы оба действовали неосознанно во сне. Воля и чувства тут ни при чем. К каким ужасным последствиям это может привести, ввергнув человека в круговорот ужасных бед и ошибок? Именно так и случилось с вашим покорным слугой. Ведомый неподвластными мне силами, что теперь уже очевидно, я преодолел во сне путь от своей комнаты в доме дяди до безлюдных дебрей дикой пустоши, где долго блуждал по каменному лабиринту пещеры, пока не оказался на краю глубокой впадины. Один неверный шаг, и я, сорвавшись, полетел вниз головой. При падении я ударился и пребывал в бесчувственном состоянии всю ночь и весь следующий день. Как мало разбираются люди в делах и побуждениях друг друга, и как часто мы сами не способны разобраться в себе. Кто бы стал искать меня в чреве горы? Могло пройти немало лет, прежде чем какой-нибудь любознательный путешественник набрел бы на мои кости. Тут мне пришлось отвлечься от своих размышлений, поскольку вернулся Сарсфилд, сообщивший, что Клитеру все еще без сознания, однако, несмотря на его многочисленные тяжелые раны, При правильном лечении есть шанс, что он поправится. Обрадованный этим известием, я снова воззвал к состраданию моего друга. Но Сарсфилда бросало в дрожь при одной мысли о непосредственном контакте с Клитеро. Он сказал, что, возможно, со временем произойдет какая-то перемена в его чувствах. Пока же ему трудно воспринимать этого человека иначе, чем как опасного безумца, чью болезнь нельзя исцелить и чье дальнейшее существование лишь умножит скорби самого Клитеро и скорби других людей. Видя, как он противится всему, что могло бы помочь несчастному ирландцу, я спросил, не нуждается ли тот в хирургическом вмешательстве. Сарсфилд ответил, что ему требуется лишь обычное лечение и надлежащая обработка ран, а потому от умудренных опытом здешних женщин, умеющих пользоваться травами и индейскими снадобьями, будет гораздо больше пользы, чем от профессионального врача. Эти женщины отзывчивы и милосердны, а они ничего не знают о нем и не питают к страждущему грешнику никакой неприязни. Между тем Сарсфилд настаивал, чтобы я перебрался к Инхилду. Да и мой почтенный друг уже с нетерпением ждал встречи со мной. Мои раны были поверхностными, а ночной отдых ощутимо помог мне восстановить силы. На следующий день я отправился в путь, оставив Клитеро под присмотром местных жителей. Сарсфилд должен был ехать в Виргинию, где его ждали дела, отложенные ненадолго ради посещения Солсбери. Он предполагал вернуться не позже, чем через месяц, а потом обещал взять меня с собой в Нью-Йорк. Я постоянно ощущал его отеческую заботу обо мне, и он настоятельно просил, пока мы будем в разлуке, сообщать ему обо всем, что происходит в моей жизни, словно я действительно был его сыном. Вскоре мы прибыли к Инхилду, где я собирался погостить вместе с сестрами до возвращения Сарсфилда. Тем временем беспокойные мысли не покидали меня. Я думал о вас, об Уэймуте и особенно о Клитеро. Тело его представляло собой сплошную рану. Он был истощен, обескровлен. Словом, все оказалось хуже, чем я предполагал. Постоянно справляясь о его самочувствии, я планировал в ближайшие дни съездить к нему, чтобы он, наконец, узнал правду о миссис Лоример, что, как я надеялся, должно было благоприятно сказаться на нем, изменив его настроение в лучшую сторону. Поэтому я ожидал нашу встречу и предстоящий разговор с воодушевлением. Но меня постигло жестокое разочарование. В то утро, когда я намеревался навестить Клитеро, посыльный принес мне печальную новость. Хозяева дома, в котором находился больной, обнаружили, что он исчез. Поднялся посреди ночи с постели и ушел в неизвестном направлении. Найти его не удалось. «Да, мой друг должен еще поделиться с вами тем, что недавно стало известно о вашем брате. Наконец, спала завеса тайны, скрывавшая обстоятельства гибели Уолтгрейва. До сих пор у меня не было никаких догадок на этот счет, но теперь я знаю, что случилось. Спустя 3 дня после описанных событий вернулась в свою хижину королева Мэб. Ее схватили по подозрению в том, что она помогала индейцам во время их последнего набега. Под спудом предъявленных ей обвинений старуха нисколько не стушевалась, а напротив, с бесстрашной готовностью и даже с гордостью признала свое участие в злодеяниях соплеменников, что, по ее словам, было местью соседям за издевательство и оскорбление, которые она тут же не преминула перечислить. Речь шла прежде всего об их высокомерном поведении по отношению к ней и нежелании потакать ее нелепым прихотям и абсурдным требованиям. Жители Читаско, в отличие от населения Солсбери, не считали нужным мириться с ее чудачествами. И мыслями королевы Мэп завладели мечты об отмщении. Став угрюмой и раздражительной, она все больше времени проводила в одиночестве. Иногда ее навещали соплеменники. Вот и в тот раз она приютила их отряд. Настроенные индейцы были враждебно, и, затаившись в хижине Деп, старались до поры до времени не привлекать внимания к своему появлению поблизости от окрестных ферм. В силу только им известных причин они решили пока отсрочить уже намеченный набег. Однако один из них, самый злобный и кровожадный, не хотел возвращаться во свояси, не получив хоть какого-то удовлетворения, снедавшей его жажды мести. Под покровом ночи он направился в Солсбери, дабы отвести душу, напав на первого встречного. Судьбе было угодно, чтобы этим встречным оказался ваш несчастный брат. Вопреки обычаю брать трофеи, убийца благоразумно не стал снимать с жертвы скальп, благодаря чему никто даже не заподозрил, что на Уолтгрейва напал индеец. Совершив задуманное, удовлетворенный дикарь воссоединился с теми, кто ждал его в хижине, после чего индейцы ушли, но через 3 недели вернулись уже в составе многочисленного отряда, чтобы причинить местным жителям более существенный вред и разрушение. Королева Мэп во всем поддерживала соплеменников и направляла их, поскольку, как она потом объяснила, они бросили вызов ее обидчикам. Будучи упрямой и безрассудной, она не ушла к индейцам, а предпочла остаться в своей ветхой хижине, готовая принять любые последствия случившегося. Дознание по этому делу с новой силой всколыхнуло во мне отчаяние и горе, вызванные потерей друга. Но был и положительный момент. Теперь я знал, кто убил вашего брата, и больше не мучил себя сомнениями, подозревая невиновного. Отчасти утешало меня и то, что убийца мертв, причем, вероятнее всего, от моей руки. Злодей, проливший кровь Уолтгрейва, получил по заслугам и уже не сможет никому навредить. Правосудие свершилось. Итак, я поведал вам о своих злоключениях, выполнив обещание, о котором не забывал ни на минуту. Как только мне удалось найти в себе силы взяться за перо, я тут же воспользовался этим, чтобы сообщить вам о том, что со мной произошло. Какие-то детали я наверняка упустил, трудно вот так сразу все вспомнить, но, надеюсь, у меня еще будет возможность дополнить рассказ, когда мне позволит здоровье и досуг. Оглядываясь назад, я удивлен, как много времени потребовалось на это письмо. Казалось, хватит и нескольких дней, однако одну страницу сменяла другая, и так неделя за неделей, пока, наконец, я не приблизился к завершению моей истории. Не буду больше пытаться что-то добавлять, затягивая отправку письма. Лучше поскорее отошлю его вам, чтобы потом уже в личной беседе обсудить все с вами и поделиться мыслями о будущем. Как только я повидаюсь с Сарсфилдом, незамедлительно навещу вас. Прощайте. Э. Х. Солсбери, 10 ноября. Письмо первое. Мистеру Сарсфилду. Филадельфия. Я прибыл 10 минут назад и пишу вам прямо с причала. Боюсь упустить время, поэтому спешу известить вас о том, что произошло. Не перестаю укорять себя с тех пор, как понял, к чему привела моя опрометчивость. Подробно я все расскажу вам завтра. Сейчас же должен предупредить вас, что Клитеру жив. Узнав место жительства вашей жены в Нью-Йорке, он, похоже, имеет тайные намерения посетить ее. Уповаю на небеса, чтобы этого не случилось». Надеюсь, вы сумеете как-нибудь помешать их встрече. Я же, увы, не могу ни повлиять на ход событий, ни продолжать письмо. Э. Х. Письмо второе. Адресат тот же. Теперь, как и обещал вчера, я готов сообщить вам подробности того, о чем упоминал в предыдущем послании. Как мне жилось у Инфилда, вы уже наслышаны от вашей приемной дочери, поэтому я бы хотел вернуться к судьбе слуги моего почтенного друга... Речь, конечно, о Клитеру, который неожиданно исчез, и о котором с тех пор не было ни слуха, ни духу. Вам безразлична горькая участь этого человека. Вы предпочли бы, чтобы о его существовании и невзгодах все поскорее забыли. Признаюсь, у меня к нему иное отношение. Я беспокоюсь о нем, жалею беднягу и был бы рад облегчить его муки. Не могу поверить, что недуг, от которого он страдает, неизлечим. Я хочу найти его». Хочу узнать, что с ним, и, если возможно, утешить, вдохнуть в него мужество и вселить надежду. Инглфилд поделился со мной тем, что было известно ему. «О, да!» — воскликнул он в ответ на мои расспросы. «Клитеру здесь!» Этот чужеземец вновь вышел на сцену. После его исчезновения, когда постель умирающего нашли пустой, Филипп Беддингтон из Читаску сообщил мне, что в хижине Депп появился новый жилец. Поначалу я подумал, что, быть может, вернулся шотландец, который построил этот дом, но вскоре выяснилось, что в хижине обосновался мой слуга. Сам я к нему не наведывался, не имел никакого желания. Однако от соседей и путников доподлинно знаю, что он по-прежнему живет там. «Но как?» — прервал его я. «Как он там живет? Чем питается? Ведь сейчас зима, вырастить ничего невозможно, да и земля в тех местах неплодородная». В хижине Депп... — пояснил мой почтенный друг, — он только отдыхает и спит. А едой и одеждой его обеспечивают на соседней ферме, где он работает. Беддингтон обитает неподалеку и в курсе ситуации. Как я понимаю, нынешняя жизнь Клитеру мало чем отличается от той, что он вел у меня. Только ночует он не на ферме, а возвращается в хижину, в силу чего общение с остальным человечеством у него совсем сведено к минимуму. Днем он столуется у своих хозяев, а ужин, как правило, кусок ржаного хлеба уносит с собой, проводя все свободное от работы время либо в четырех стенах хижины, либо в укромных уголках пустоши, где в одиночестве бродят, куда глаза глядят, лишь бы подальше от людей. Информация, полученная от Инглефилда, меня немного успокоила. Видимо, Клитера уже не так печалится и отчаивается, как я думал. Может, ему постепенно удастся и вовсе освободиться от своих мрачных мыслей. И все же, размышляя о нем, я не мог не признать, что его жизнь, хоть и стала чуть более приемлемой, тем не менее была ужасна и унизительна для человека, питавшего в юности большие надежды и наделенного множеством достоинств. Такая самоизоляция в дикой глухомане лишь способствовала его хандре и изощренным пыткам угрызений совести. Сочувствуя ему, я решил, что должен убедить скорбящего отшельника изменить образ жизни. А что лучше правды о последствиях его преступных действий могло помочь мне добиться желаемого? Основным источником безмерной скорби Клитеру была уверенность в том, что он повинен в смерти своей благодетельницы. Одного этого было достаточно, чтобы ввергнуть его в бездонный омут глубокого раскаяния и самобичевания. Пойдя на поводу у воспаленного воображения, мы оба, и он, и я, сделали ошибочный вывод, хотя, если взглянуть беспристрастно, из исповеди Клитеру никак не вытекало такое катастрофическое развитие событий. Но сам Клитеру, перед мысленным взором которого до сих пор стоял образ бездыханной госпожи, ничуть не сомневался, что она мертва, и никакие возражения не могли поколебать его убежденность в этом. Чтобы опровергнуть то, что он видел своими глазами, необходимо было столь же зримое и очевидное доказательство. Если он узнает, что она не просто жива, а замужем за Сарсфилдом и вполне счастлива, более того, находится здесь, в Америке, возможно, тогда кровавый призрак перестанет являться ему, лишая покоя. Душа его исцелится, и он вернется в мир, чтобы занять в нем достойное место, соответствующее его таланту и воспитанию. Под воздействием этих мыслей я захотел, не мешкая, встретиться с ним, но поскольку на следующий день дела требовали моего присутствия в Солсбери, я решил выйти в путь после полудня, чтобы к вечеру быть в Читаско и застать Клитеру, когда тот придет после работы в свое уединенное жилище. Так я и сделал. К Беддингтону добрался уже в сумерках, а Клитеру он мог рассказать мне не больше того, что я уже слышал от Инфилда. Хижина Депп располагалась в 3 милях от дома Беддингтона, и я поспешил отправиться туда, чтобы успеть до наступления ночи. С этим местом у меня было связано столько ужасных воспоминаний о прошлогодних событиях, когда моя жизнь висела на волоске, что мной овладели гнетущие чувства и мысли. С трепетом в сердце я, по окруженной дремучими лесами тропе, быстрым шагом преодолел путь до укромного жилища Клитеру. Хижина Депп пребывала в жалком запустении. Сквозь законопаченные щели между бревнами свет не проникал, но чуть заметно сочился из-под двери и в зазорах на стыке с дверным косяком. Посмотрев в боковую щель, я увидел, что в печи горит огонь, однако Клитеру в пределах видимости не было. Я стучал, звал, никакого ответа. Тогда я поднял щеколду и вошел. В хижине никого не оказалось. Я предположил, что Клитеру куда-то ненадолго отлучился и вскоре вернется, возможно также, что он задержался на работе дольше обычного. Поэтому я сел на прикрытый шерстяным пледом соломенный тюфяк у печи, видимо, служивший Клитеру постелью, и приготовился ждать. Та кровать, что была тут в прошлый раз, куда-то исчезла, как и прочие предметы жалкой обстановки королевы Мэп, на которые я обратил внимание при первом посещении этой хижины. Кроме вязанок хвороста в углу, явно предназначенных для топки печи, ничто больше не напоминало о человеческом присутствии. Насколько скромными условиями может довольствоваться человек, и как незначительны наши естественные потребности. Пока я размышлял об этом и сравнивал впечатления годичной давности с нынешними, унылое завывание ветра было нарушено звуком шагов. Дверь открылась, и на пороге появился Клитеру. Выглядел он почти так же, как когда жил в Солсбери. Застав подле своего очага незваного гостя, Клитеру был весьма удивлен и раздосадован, ибо, похоже, не узнал меня, приняв за чужака и удостоив лишь коротким негодующим взглядом, после чего с суровым выражением лица он бросил в угол котомку, которую держал в руках, и направился к выходу. Я с тревогой внимательно наблюдал за ним, и как только почувствовал, что он намерен уйти, сорвался с места, чтобы помешать ему. Удержав его за руку, я спросил: «Вы ведь знаете меня? Неужели вы забыли того, кто был вам другом в этом недобром мире?» Его взгляд стал более осмысленным, но потом он опустил глаза и уныло побрел к тюфяку, сев туда, где еще мгновение назад сидел я. Мне не оставалось ничего другого, кроме как пристроиться рядом с ним. Ни один из нас не решался нарушить неловкое молчание. Я хотел осуществить то, ради чего пришел в эту глухомань, и все же не в силах был заставить себя говорить, не знал, как сообщить Клитеру невероятную для него новость. Несколько раз я уже размыкал губы, чтобы произнести первую фразу, и в растерянности не мог подобрать нужные слова. Наконец, я неуверенно сказал: «Мой визит сюда вызван желанием снять груз с души человека, который поделился со мной своими горестями и пробудил в моем сердце глубокое сострадание. Я знаю причину и степень его уныния. Знаю, чем вызваны ужас и раскаяние, причиняющие ему нестерпимую боль. Он считает, что его друг, его благодетельница, мертва». Мои слова произвели сильное впечатление на Клитеру, чей потрясенный вид свидетельствовал, что мне, по крайней мере, удалось завладеть его вниманием. Для этой благородной леди ее злой, бессердечный брат был настоящим проклятием, — продолжил я. Из-за непомерной привязанности к нему она ошибочно верила, что их судьбы неразрывно связаны, и они закончат свои дни одновременно, а значит, тот, кто оборвет жизнь брата, фатальным образом будет повинен и в ее смерти. Слуга благородной леди, которого она приблизила к себе, почитая сыном и другом, защищая собственную жизнь, убил недостойного брата госпожи, в результате чего оказался в плену ложного, но неопровержимого для него убеждения, что он погубил этим и свою благодетельницу. Чтобы удостовериться, действительно ли сбылось пророчество, он вторгся в ее покои и видел, как, узнав о смерти брата, она упала без чувств к его ногам. В глазах Клитера вспыхнула ярость, он резко поднялся с тюфяка и негодующе воскликнул: «Так вы для этого сюда явились? Напомнить мне о моей вине, дабы безысходное отчаяние овладело мной с новой силой?» «Нет», — поспешил возразить я, — «меня привело к вам лишь желание устранить роковое заблуждение, из-за которого вы казните себя, полагая, что стали причиной гибели самой дорогой для вас женщины, тогда как я могу поручиться, что она не умерла». Мне удалось сказать это довольно убедительно, но гневный взгляд Клитеру ничуть не потеплел. Более того, к пылающей в его глазах ярости добавилось еще и презрение. Он молчал, и я продолжил: «Кажется, вы не воспринимаете мои слова всерьез. Призываю на помощь небеса, дабы развеять ваш скептицизм, убедить вас в правдивости и реальности того, что я говорю. Вы не верите мне? Не верите, что Ефимия Лоример жива, что она вышла замуж за Сарсфилда и счастлива? Что она забыла о смерти своего брата и не таит враждебных чувств к его убийце?» Клитеро посмотрел на меня с холодным презрением. «Докажите», — потребовал он, — «докажите правдивость ваших утверждений. Поклянитесь, преклонив колено, и пусть поразит вас Господь, если вы солгали. Поклянитесь, что Ефимия Лоример действительно жива и счастлива, что она забыла об Уайете и не держит на меня зла, сожалея о случившемся. Поклянитесь, что вы видели ее и говорили с ней, что из ее собственных уст получили подтверждение тому, что она готова проявить сочувствие к человеку, направлявшему кинжал ей в сердце. Поклянитесь, что она стала женой Сарсфилда». Я сложил руки на груди и, подняв глаза к небу, воскликнул: «Да будет так, как вы хотите. Призываю всемогущего Творца в свидетели, что Ефимия Лоример жива. Я видел ее, говорил с ней. Несколько месяцев мы жили под одной крышей». Слушая меня, Клитеру дрожал, но скепсис и презрение все еще сквозили в его взгляде. «Возможно, — сказал он, — вы знаете, где она теперь живет? В каком городе, на какой улице, в каком доме?» «Да, знаю. Она живет в Нью-Йорке, на Бродвее, в доме по соседству с...» «Что ж, хорошо». С неистовством в голосе отрывисто провозгласил Клитеру: «Хорошо. Вы сами подписали себе приговор, не подлежащий обжалованию и пересмотру. «Да, беспечный, безрассудный юноша. Меня теперь ничто не остановит. Вы сами указали мне путь, который позволит уличить вас во лжи. Я, не мешкая, отправлюсь по названному адресу, чтобы воочию убедиться в обмане. Если она жива, мои прегрешения останутся в прошлом. Их и так было слишком много. Но если мертва, я заставлю вас поплатиться». С этими словами он распахнул дверь и спустя мгновение скрылся из виду, оказавшись вне моей досягаемости. Я выбежал на дорогу, озирался по сторонам, звал его снова и снова. Все было тщетно. Он умчался со скоростью быстроногого оленя. Меня охватило смятение, я был в ужасе. Клитеру безумен, на это явственно указывала его бессвязная речь. Ведомый больным рассудком, он принял решение во что бы то ни стало увидеться с вашей женой. И я дал ему ключ к тому, где ее искать. Чем чревата их встреча? Клитеру маньяк, это правда, которую нельзя игнорировать вашей жене. Трудно сохранять спокойствие даже просто при воспоминании о нем. Что же будет, когда он предстанет перед ней, опустившийся, одичавший и, возможно, движимый столь же чудовищными помыслами, как те, что некогда привели его к ее алькову? Свои намерения он выразил довольно туманно. И все же тревожные опасения не покидают меня. Он так раскаивался в деяниях, за которые расплачивался душевными муками, так сетовал на злосчастную судьбу, что я, не заметив пугающих свидетельств его безумия, проникся сочувствием к нему, и это привело к таким катастрофическим последствиям. Уповаю на то, что Всевышний не оставит вас и поможет предотвратить их встречу. Я же не знаю, как это сделать. Впрочем, всегда остается надежда на чудо, какой бы призрачной она ни оказалась. Не могу смириться с тем, что моя опрометчивая оплошность сотворила это зло. Но разве возможно было предвидеть такую реакцию на благую весть? Я думал, что Клитеру стал жертвой своих ошибочных представлений о благодарности, рабом предрассудков простолюдина, неискорененных образованием, что его ввели в заблуждение фантомы, скрывавшиеся под личиной добродетели и долга. Поэтому я не готов был согласиться с резкостью ваших высказываний о нем. Я бесспорно виноват перед вами и заслуживаю осуждения, однако прошу принять во внимание смягчающие мою вину обстоятельства. Меня переполняли столь сильные чувства, что это не позволило мне трезво оценить ситуацию. Да, я допустил ошибку, но не по злому умыслу, а из сострадания к ближнему. Э. Х. Письмо третье. Эдгару Хантли, Нью-Йорк. Эдгар, вернувшись домой после утомительного дня, я застал свою жену с письмом в руках. Она как раз собиралась его распечатать, но увидела меня и протянула конверт мне. По обратному адресу я поняла, от кого это письмо, сказала она, и, памятуя о твоих пожеланиях, уже готова была вскрыть его. Ну, раз ты пришел, прочти сам, избавь меня от излишней информации. Письмо было от вас. Речь шла о Клитеру. Счастливый случай спас мою жену. Не дай бог ей стало бы известно содержание письма. Мне стоило огромных усилий скрыть от нее мое беспокойство и под благовидным предлогом не позволить ей ознакомиться с вашим посланием. Я лучше вас знаю, Клитеру, и, понимая, чем грозила его встреча с Ефимией, сделал, как вы можете догадаться, все от меня зависящее, чтобы предотвратить это. Действия, которые следовало предпринять, были для меня очевидны. Клитеру безумен и опасен. Его необходимо заковать в кандалы и содержать в тюрьме как самого отъявленного преступника. Я обратился к главному судье, моему другу, и добился предписания о немедленном аресте Клитеру, где бы тот ни находился, дабы удержать его от новых преступлений. В отличие от Пенсильвании, в Нью-Йорке не предусмотрено тюремное заключение для сомнамбул. У меня было только одно желание, чтобы этого безумца держали подальше от моей жены. К счастью, в порту в это время стояло почтово-пассажирское судно, вскоре отправлявшееся в Филадельфию. Я договорился, что Клитеру доставят на нем в штат Пенсильвания, где поместят в клинику для душевнобольных. У пирса Паулюс Хук и на причалах, куда прибывали суда из Джерси, дежурили специальные люди. Эти меры оказались весьма эффективными. Через несколько часов после получения вашего письма, как только Клитеру ступил на землю Элизабеттауна, его схватили, припроводили на пакетбот и сразу же подняли паруса. Я старался действовать тайком от женщин. Но, к сожалению, не учел, что вы обещали на следующий день сообщить мне подробности произошедшего. И ничего не предпринял для того, чтобы ваше новое послание не попало им в руки. Письмо вручили моей жене, когда я отсутствовал, и она его прочитала. Вы знаете, Эдгар, в каком она была состоянии? Знаете, почему я всеми силами ограждал ее от любых опасностей и треволнений? И тут такое. Вряд ли что-то могло повергнуть ее в больший ужас, впрочем, вполне ожидаемая реакция. А в результате у Ефимии начались преждевременные роды. Она чуть не лишилась жизни, и моя самая заветная мечта была повергнута в прах. Ребенок, с появлением которого мы связывали столько надежд, родился мертвым. Поверьте, Эдгар, это тяжкое бремя буквально подкосило меня. Трудно было удержаться от нелицеприятных слов по поводу вашего легкомыслия. Вы все делали наперекор моим советам и здравому смыслу. Но постарайтесь впредь прислушиваться к мнению других и быть более осмотрительным. Вы знали, что я разрешаю жене вскрывать адресованные мне письма. Знали, что меня большую часть дня нет дома, и в мое отсутствие ваше послание, скорее всего, прочтет она. Эти соображения должны были побудить вас отправить второе письмо на имя Уиторда или Харви с просьбой передать его лично мне в руки. Кое-что из описанного выше случилось, когда я находился на пикетботе, решив проконтролировать, чтобы Клитеру доставили в клинику для душевнобольных. Не стану терзать ваши чувства перечислением всех подробностей его задержания и ареста. Как вы можете представить, сильный, но извращенный разум Клитеру воспротивился столь несправедливому обхождению. Все его существо восстало, и никакая сила не способна была совладать с ним. Мне выпала роль его тюремщика, тирана, для которой требовался человек, более чем я, привычный к зрелищу страданий и насилию. Едва мы вошли в узкий пролив, как наш безумный пленник выбрался на палубу, чего никто не ожидал, поскольку, казалось, деваться с корабля ему все равно некуда, прыгнул за борт и поплыл к берегу. Тут же спустили на воду лодку, преследователи бросились в погоню, но когда они почти настигли беглеца, он, сделав последние усилия, ушел под воду и больше уже не всплыл на поверхность. Надеюсь, с кончиной этого негодяя прекратятся наши горести и наши дурные предчувствия. Своей смертью он спас себя от зла, против которого были бы бессильны и время, и долгие годы заключения в ужасных условиях психиатрической лечебницы. Не имея больше причин продолжать плавание, я воспользовался шлюпом и уже через несколько часов вернулся в Нью-Йорк. Не теряя веры в то, что моя жена скоро поправится, скрыть от Ефимии гибель Клитеру и подробности произошедшего я не мог. Пусть в ее жизни это будет последняя стрела из колчана бед и несчастий. Прощайте. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2016 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Сергей Кирсанов.